Глава 12. «Давай, не жалейте бензина!» «Ха-ха-ха-ха!» — хохотал тесак где-то вдалеке. «Хорошо ему. Есть чем дышать. Едкий дым не режет глаза, заставляя умываться слезами и кашлять. Я упал на пол. Пополз, пытаясь найти хотя бы малюсенькую щелочку, в которую бы поступал свежий воздух. Мне бы хватило и одного глотка, а там бы я уже нашел, как выбраться. Вот только таких щелей не было». Я рубил ставни, но через них внутрь врывалось пламя. Пару раз разбежался и врезался в них плечом, но с другой стороны их чем-то подперли, выбить не удалось. Входная дверь так и вовсе была заколочена с улицы. Вот же тварь! Обвел вокруг пальца. В голове начало шуметь, мысли стали спутанными, и я, оступившись, наткнулся на что-то твердое. Обернувшись, увидел кирпичную печь и едва не расхохотался. «Вот он, путь к свободе!» Как говорится, разрушать не строить. Вонзил лезвие пожирателя костей в кирпичную кладку, а после, используя ману, надавил сверху. Часть печки приподнялась и рухнула внутрь дома. Но дымоход устоял. Я повторил операцию еще трижды, после чего печь окончательно развалилась, показав мне яркие звезды через дыру в потолке. Вливая в ноги побольше маны, я выпрыгнул вверх и уцепился одной рукой за край крыши. Закинул клинок наверх, а после подтянулся. Сквозь всполохи пламени я рассмотрел, как внизу носится около 50 человек. Радостные морды, хохочут, поддакивают тесаку и нахваливают его план. Согласен, план был неплох. Вот только он не сработал на том, кто выжил в десятке войн. Занеся клинок над головой, я спрыгнул вниз. Лезвие со свистом прорезало воздух и развалило на две части амбала, принесшего канистру с бензином. Следующим ударом я перерубил сразу двух человек, метнулся влево и снес голову еще одному. На ходу подхватил двустволку и дал залп дуплетом. Свинцовый ливень обрушился на пятерых уголовников, плещущих бензин на дом. Убило только одного. Остальных сильно посекло, из-за чего они принялись верещать, как свиньи на бойне. «Пацан выбрался!» — рявкнул кто-то позади, и я почувствовал, как дробь барабанит по спине. Обернувшись, я швырнул в стрелявшего меч. Сделав пару оборотов, он вонзился ему в брюхо, а через секунду я оказался рядом и выдернул клинок, оставив мужика умирать от кровотечения. Из-за дома выбежали 9 бойцов, еще десяток показался сзади. Практически у всех были дробовики, которых я совершенно не боялся, и лишь у парочки имелись винтовки. Как броня отреагирует на нарезное, я не знал, и поэтому сразу сиганул через забор. Придурки повелись на мою уловку, прыгнули на перекладины, выглянули через забор, выставляя перед собой стволы. Один удар, и 4 человека лишились рук. «А-а-а!» — заголосили за забором. «Больно!» «А вы как хотели. Если пытаетесь кого-то убить, то будьте уверены, этот кто-то посчитает своим святым долгом перегрызть вам глотки». После моей атаки из-за забора никто не высовывался. Все рванули в сторону калитки. А пара человек загремела засовами ворот. Из калитки вывалились 3, да так удачно, что я пронзил их насквозь одним колющим выпадом. Все, что они успели сделать, так это выстрелить в воздух. Когда я вытаскивал меч из их плоти, открылись ворота, из которых вывалились оставшиеся уголовники. Без разговоров они начали стрельбу. За яркими всполохами я заметил, как в противоположную от меня сторону бежит силуэт, подсвеченный пожарищем. Похоже, тесак решил свалить. Вот только кто ж ему даст это сделать? Размахнувшись клинком, я рванул в сторону стрелков. Ого, а это опасно. В следующую секунду я схлопотал 2 пули из винтовки. Одна попала в лоб, отколов кусок шлема, а вторая в сердце, практически проломив броню. Сосредоточившись на костной ткани, я перетащил материал со спины на грудь и голову, создавая более толстый слой брони, а затем врезался в неровный строй противника. Тела падали от пожирателя костей, словно трава во время сенокоса. Некоторые побросали огнестрел, желая испытать удачу в ближнем бою, но шансов у них не было. Каждый мой удар находил свою цель, отправляя в царство мертвых все новые и новые души. Когда я закончил, в поселке стало тихо. Только трещало пожарище, да выли псы. Я потянулся к Гобу, но он не ответил. Сволочи. Видимо, бойцы тесака не врали, когда говорили, что сумели догнать зеленого карлика. Но ничего, пока я жив, Гоб восстановится. Подхватив винтовку, я бросился по следам Тесарева. Понятно, куда эта тварь бежит. В Хабаровске ему выпишут билет в один конец, до могилы, поэтому оставался лишь поселок Приамурский. Так и вышло. Пробежав 1,5 километра по асфальтированной дороге, я увидел, как тесак вбегает на мост, ведущий к поселку. Упав на колено, я прицелился и выстрелил. Конечно же, промахнулся, ведь нас разделяло 200 метров, не меньше. Но этого хватило, чтобы напугать тесака. Он рухнул на брюхо, развернулся в мою сторону и стал без остановки палить. Выпустив 6 пуль, он затих на 30 минут и повторил залп. Видимо, стреляет из револьвера. На таком расстоянии это бесполезно. Распрямившись, я пошел, не скрываясь. Пули свистели поблизости, но меня не трогали. Только выбивали искры из асфальта, попадали в дорожные ограждения или просто жужжали в воздухе. Когда между нами оставалось меньше 100 метров, у Тесарева закончились патроны. Вскочив на ноги, он рванул на утек. Непонятно, на что он рассчитывал, ведь если я смог догнать его, пока тесак имел фору, то и сейчас с легкостью его настигну. Использовав руну Раде, я понесся следом за ним. Словно гончая, идущая по следу, я сократил дистанцию, а после выстрелил главе железнодорожников в колено. Спасибо руне за то, что превратила мир в густое желе, через которое Тесарев пытался пробиться. По крайней мере, так это выглядело для меня. Время снова ускорилось. Тесак, оступившись, рухнул на асфальт и покатился кубарем, сбивая руки в кровь. «А, сука! Мое колено!» — заголосил он, отползая в сторону ограждений моста. «Станислав Альбертович, тебе привет от воробья!» — сказал я, убрав шлем, и улыбнулся. Расхохотался он и тут же скривился от боли, прострелившей ногу. «Воробья, мать вашу! Шутники хреновы!» Я подошел еще ближе. Сейчас нас разделяло не больше 1 метра, и это явно нервировало Тесарева. «Ладно, не кипишуй, я все понял. Теперь вы главные». Он поднял руки перед собой, пытаясь отгородиться от меня. «Вопросов нет. Выплачу компенсацию. Или что вы там хотите?» «Хм, компенсацию?» — задумчиво переспросил я. «А сколько ты можешь заплатить?» «Хе, я знал, что вопрос в бабках. Любая проблема так или иначе сводится к бабкам». Тесак покачал головой и посмотрел мне в глаза. «Так сколько ты хочешь?» 1 000 000 рублей, не задумываясь, сказал я. Тесак все это время полз назад, пока не уперся спиной в перила моста. «Охренеть! Вот это запросы у молодежи!» Ухмыльнулся он и с трудом поднялся с асфальта. «Если тебе недорога жизнь, то можешь попробовать поторговаться, но я бы не советовал», сурово сказал я, придавив его взглядом, а заодно выставил перед собой меч, который уперся в грудь главы железнодорожников. «Да понял, я понял. Лям — хорошая цена. С такими деньгами можно начать новую жизнь где угодно». Тесак потянулся к карману штанов, и мой клинок прорезал его рубаху, а вместе с ним и кожу на его груди. «Ай! Да я же просил не кипишевать! Я просто достану ключ от сейфа и отдам его тебе. А ты меня отпустишь, лады?» Я ухмыльнулся про себя. «Ага, само собой, лады. Давай ключ, а после я снесу тебе чертову голову и заберу все, что есть в сейфе. Если этот сейф, конечно, существует». Когда я кивнул, тесак порылся в кармане, затем медленно вытащил руку и протянул ее мне. «Но разве можно доверять вору?» «Конечно нет». В следующую секунду он раскрыл ладонь, из которой вырвалась яркая вспышка света, ослепившая меня. Я в ту же секунду нанес удар, но мой клинок лишь чиркнул по боку уклонившегося тесака, а через мгновение я услышал всплеск воды. Потирая глаза, я улыбнулся. «Ну что за клинический идиот? Понял, что не сможет убежать и решил от меня уплыть. Да тут до берега 400 метров. Как он собирается их преодолеть с одной здоровой ногой?» Когда в глазах перестали летать белые мухи, я перемахнул через ограду и сиганул вниз. Ветер засвистел в ушах, а через секунду я уже был в воде. Плыть с мечом в руках тяжело, поэтому я закусил рукоять и погреб, имитируя движение жабы в воде. 50 метров от меня барахтался тесак. Он лег на спину, взбивал воду уцелевшими конечностями. Я же не стремился его догнать или обогнать, экономя силы. Просто приблизился на расстояние 5 метров и ждал, пока он выберется на берег. Тесарев проплыл еще 200 метров, и его силы подошли к концу. Поэтому он щедро зачерпнул маны и распределил ее по телу. В какой-то момент тесак даже начал отрываться, но я с легкостью его нагнал. Мы выползли на берег практически синхронно. Он рычал, волоча ногу за собой, а я, благодаря кольцу, был беззвучен. «Проклятый сопляк! Как же больно!» — выл Тесарев, подволакивая ногу. Когда я подошел со спины на расстояние вытянутой руки, тесак каким-то образом это почувствовал. Я взмахнул клинком, желая снести ему голову, но глава железнодорожников завалился вперед, уходя от удара, и, взмахнув рукой, выпустил в меня серп ветра. Отличное заклинание. Вот только оно попало прямо под мой удар. Артефактный клинок с легкостью сдержал заклинание. Глаза Тесарева распахнулись от осознания, что это конец, и он вложил всю имеющуюся ману в последнее заклинание. Явно он планировал нечто мощное. Вот только я его опередил. Использовав руну, я резко подскочил к тесаку и махнул пожирателем костей. Меч с легкостью срезал голову авторитета, обрывая поток маны, пульсировавший в теле железнодорожника. «Ну что, Федя, время примерить корону», — устало улыбнулся я, принимаясь обшаривать карманы покойника. Никакого ключа у него не было. Ни от сейфа, ни от чего бы то ни было еще. Нищеброд проклятый. Скорее всего, все осталось в Хабаровске, а сам он бежал из города, в чем мать родила. Зато на шее Тесарева я заметил золотую цепочку, на которой болталась занятная вещица. Я ее сразу узнал. Это ведь еще один фрагмент артефактного свистка. Я срезал цепочку и убрал ее в карман вместе с фрагментом, а после растянулся на траве рядом с покойником. Посмотрел на звезды. Их холодный свет намекал, что им глубоко плевать на наши проблемы. Все мы лишь жалкие букашки в этом огромном мире. Букашки, которые думают, что их жизни важны. Нет, моя жизнь, безусловно, важна. А вот жизнь тесака так, плюнуть и растереть. Мои мысли прервало ощущение, что Гоб вернулся. Первое, что я сделал, это использовал навык отрицания. К черту стихи. На сегодня я их уже наслушался. Пусть изъясняется, как нормальный человек... Как нормальный, мать его, гоблин. Из тени выполз Гоб, на брюхе которого красовались десятки отверстий, сочащихся зеленоватой кровью. «Подстрелили, суки!» — коротко пояснил зеленомордый. «Я так и понял», — хмыкнул я и протянул ему цепочку с фрагментом, а также пожирателя костей. «Спрячь в тень. А еще забери голову тесака. Она нам еще пригодится. Как доказательство победы воробья над железнодорожниками. И еще надо... Трофеи уже собраны!» Опередил меня гоблин, вытащив из тени двустволку. «Пристрелим пару уточек, а потом зажарим». «Да делай, что хочешь, проглот». Усмехнулся я и, положив на его плечо руку, поднялся с земли. «Главное, к утру свали все трофеи в подвале гостинцы». «Все будет сделано в лучшем виде, шеф», — оскалился гоблин и сиганул в темное пятно. Видимо, решил отказаться от охоты, чтобы не привлекать к нам лишнего внимания. Я доквылял до поселка, вызвал такси, прождал его целый час и, наконец-то, сел в прокуренный салон. «Чё, куда едем-то?» — спросил водитель, не вынимая сигареты из зубов. «На улицу Кубика, здание 3Б», — коротко сказал я и откинулся на спинку пассажирского кресла. «Да не вопрос. Ты только пятачок накинь за проезд. Не, я понимаю, ночное купание, романтика и все такое, но мне после тебя салон сушить», — начал торговаться водила. Я лишь устало вздохнул. «Накину десятку, если ты замолчишь, и мы уже поедем», — тихо произнес я. «Понятно», — расплылся в довольной улыбке водила, и автомобиль аккуратно тронулся с места. Машина неслась по городу, рассекая темноту фарами. Скоро на этих улочках снова будут гулять парочки, позабыв про то, что можно схлопотать случайную пулю. Да и уголовников стало намного меньше, а скоро они и вовсе исчезнут. Осталось только посадить Федьку на трон. Такси остановилось у гостиницы, я расплатился и побрел в свой номер. Сбросил грязную одежду у входа, вошел внутрь, а там прекрасный аромат ромашки заполнил всю комнату. «О боги, как же приятно вернуться домой!» На цыпочках прокрался в душ и начал мыться. Нежные руки коснулись спины, а через мгновение ко мне прижалась горячая грудь. «Тебя так долго не было, я соскучилась», — промурлыкала Катерина и поцеловала меня в шею. Затем она принюхалась. «А ты чего дымом пахнешь?» «С охотниками шашлыки жарили», — без зазрения совести соврал я, сохранив девушке немного нервных клеток. Обернувшись, я прижал ее к себе и впился в пухлые губы. Полночи мы наслаждались друг другом, а после сон все-таки сумел нас сморить. Проснулся я под пьянящий аромат свежесваренного кофе и жареной картошки. Подошел к столу и довольно улыбнулся, окинув взглядом это великолепие. В сковороде румяная картошечка выпускает струйки пара, рядом кружка бодрящего горячего напитка. А вот Катерины нигде не было. Забрав угощение, я вышел на балкон, где обнаружил небольшой столик и два стула, на один из которых я и уселся. Завтрак исчез за считанные минуты, и на этот раз с зеленомордым я не поделился. Пригубил крепкого кофе, зажмурился от удовольствия. О боги, как же хорошо. На улицах суетятся люди, бегут по своим неимоверно важным делам, а у меня все отлично. Тесак мертв, а еще... Гоб, позвал я зеленого, вытянув руку. Гоб прочел мои мысли. В мою ладонь тут же легли фрагменты артефакта. «Володька жлоб, сам все сожрал, а я ради тебя недавно воевал, а ты вот так ударил в спину, пригрел я на груди скотину!» — обиженно прошипел гоблин из тени. «Да ты достал!» — устало вздохнул я. Затем схватил телефон и набрал номер Валька. «Доброго утра!» — обратился я к компаньону. «У меня поселился один охреневший прожорливый гость. Записывай заказ, сейчас начну диктовать. Пирог яблочный, 3 штуки, пару цыплят табака, 4 стейка с кровью, борщ, 3 литра, уха, тоже 3, драники...» «Что? Сколько драников?» «Да хрен его знает. Давай сразу 1 килограмм, а лучше 2. Ага, и рыбу давай. 5 карасей, фаршированную щуку...» «Чего? Форель? Обломится!» Возмутился я, услышав ее цену, но из тени показалась недовольная морда Гоба. «Эх, давай, форель!» Вздохнул я, замечая, как зеленомордый показывает 5 пальцев. 5 штук. Расплывшись в улыбке, Гоб снова исчез. «И десертов накидай на свое усмотрение», — завершил я диктовать заказ. «Ага, спасибо. Стоимость вычти из моей доли. До скорого». Я повесил трубку и продолжил наслаждаться спокойным утром, только на этот раз в стерильной тишине. Если не считать шум улиц, конечно. Допив кофе, я положил на стол 2 фрагмента свистка и подтолкнул их друг к другу. Яркая вспышка сплавила фрагменты в единое целое. На гранях артефакта были нарисованы порывы ветра, при этом он выглядел завершенным. «Ну что ж, посмотрим, на что ты способен». Я вложил свисток в рот и, что было сил, дунул в него. Но ничего не произошло. Точнее, он не издал совершенно никакого звука. А вот эффект был. И еще какой! Люди, спешащие по своим делам, резко припали к земле, схватились за уши, как будто их оглушило. Один автомобиль от такого свиста и вовсе слетел с дороги. Видать, шофер не справился с управлением. Ого! Мощная штука. При этом на себе я не испытал никакого дискомфорта. Прекратив дуть в свисток, я стал наблюдать за ошалевшими людьми, которые совершенно не понимали, что происходит. Когда пострадавшие убежали подальше от места, где их чуть не лишили слуха, я решил повторить эксперимент. Подул в свисток, но значительно слабее. Мужчина в деловом костюме запихнул палец в ухо и принялся ковыряться, пытаясь убрать назойливый писк. Дама с веером начала отмахиваться от невидимого ей насекомого. Видимо, решила, что звук издает комар. Судя по тому, что я вижу, свисток работает в радиусе примерно 50 метров. А это просто шикарное расстояние. Осталось проверить последнюю догадку. Я влил в свисток ману и сосредоточился на парне, продающем газеты, а после снова дунул в трубку. Поразительно, но на этот раз страдал только газетчик. Он тряс головой, как припадочный, будто в ухо заполз какой-то жук, а остальные люди спокойно шли мимо и косились в его сторону. Да с таким артефактом я ведь могу пробраться в особняк Мышкина и не давать ему спать ни днем, ни ночью. В конечном итоге у него поедет крыша, и мышара сам на себя наложит руки. Ладно, может, однажды я этим и займусь, но точно не сегодня. Сегодня меня ждет лавка Шульмана, которому я продам все трофеи. Бодрой походкой я направился в подвал и наткнулся на Никифорыча. Дед насупил брови, сурово посматривая на меня. «Ну чё, жених хренов?» — спросил он, сверля меня взглядом. «Ну чё, старый?» — ответил я вопросом на вопрос. «Во чё?» — дерзко ответил Никифорыч. «С Катькой моей кувыркаешься, стало быть?» «Есть такое дело. А ты решил исполнить обещание и обрезать мне яичишки?» — усмехнулся я. «Я решил, что ты в край охренел. Где моя баба?» — возмущенно спросил он, заставив меня расхохотаться. «Никифорыч, блин, ты горелый!» Выдавил я, сдерживая смех. «Ну ты даешь! Не, если хочешь, я вызову тебе портовую шлюху!» «Себе вызови, мать твою, за ногу! Мне нормальная баба нужна! Нормальная, понимаешь?» Страдальчески протянул дед. «Понимаю. Сегодня этим и займусь», — кивнул я. «Тем более, что была тут одна у меня на примете». Во входную дверь постучали. «Чего стоишь? Иди, открывай!» — улыбнулся я Никифорычу. «Я тебе чё, дворецкий, шоль?» — насупился дед и передразнил меня. «Иди, открывай. Вот сам бы и пошел. Молодой, а все старого гоняете. Тьфу, никакого уважения. Никифорыч, бухтя по пути себе под нос, подошел к двери и открыл ее. За ней стоял один из работников столовой с десятком пакетов. «Владимир Константинович, куда заказ нести?» Пыхтя спросил парень, едва удерживая пакеты в руках. «Никуда, я сам все отнесу, спасибо за работу», — сказал я и, выхватив из его рук еду, метнулся на третий этаж. Как только я вошел в кабинет, в полу появилась черная дыра, из которой вылезли зеленые когтистые лапища. «Держи, это тебе», — хмыкнул я и выставил светло-зеленые пакеты перед гобом. Зеленомордый не поблагодарил, а лишь сглотнул слюну, сгреб все в дыру когтистой лапой, а затем исчез. «Надеюсь, сейчас он нажрется». Заперев кабинет, я спустился в подвал и аху... В смысле, ахнул. Десятки ножей, пистолетов, ружей, 5 винтовок, куча патронов, золотые цепочки, браслеты, серьги, даже пачки с наличностью. Денег тут было не так уж и много. Всего 10 000, но тоже приятно. Порывшись в этом барахле, я нашел 2 поясные кобуры, которые нацепил на голое тело и спрятал под рубахой. Следом подобрал 2 револьверов, которые без труда влезли в кобуру. Порылся еще немного и констатировал факт. Остальное барахло. Все на продажу. Следом я позвонил дяде Пете и 15 минут уламывал его приехать. После прошлой доставки трупов он категорически не хотел иметь со мной никаких дел. Но 500 рублей смягчили сердце скупердяя, и он согласился. Следующие 2 часа я бегал от подвала к машине и загружал трофеи. Дядя Петя, как всегда, бухтел. «Вов, а почему все в крови? Ты что, это украл или кого-то убил?» «Не, я такое не повезу. Вдруг полиция прихватит по дороге, так и меня закроют. А у меня же внуки, мне оно не надо». Я заметил, что все время, пока дядя Петя бухтел, он посматривал на маузер, лежавший в куче хлама. Запрыгнув в кузов, я вытащил пистолет, нашел для него кобуру и 2 пачки патронов. «Держи, в случае чего будешь отстреливаться», — ухмыльнулся я, протянув подарок водиле. «Да ты что такое говоришь? Я? И отстреливаться? От полиции, что ли? Да не, мне не надо, забери!» — проворчал он, застегивая кобуру на поясе. «Не, Вов, серьезно, мне такие подарки и даром не нужны», — бубнил он, поглаживая маузер. «Может, заберешь?» «Если он тебе не нужен, можешь выкинуть». Пожал я плечами и направился в подвал. «Да ты что такое говоришь? Такую вещь нельзя выкидывать. Я лучше себе оставлю». Глаза водителя блестели, как у кота, смотрящего на сметану. Спустя 10 минут погрузка была завершена, и мы поехали к Шульману. Его ломбард уже был открыт. Более того, внутри даже оказались посетители. А это на моей памяти первый случай, когда я встретил клиентов-торговца. «Измаил Венедиктович, доброго дня!» — бодро выкрикнул я, войдя в ломбард. На меня тут же уставился сгорбленный дед и мужик 30 с тесаком в руках. Правда, тесак был спрятан в ножны. Явно пришел его продавать. «О, Владимир Константинович!» — выпалил Шульман, сложив ладони у груди, а после посмотрел на посетителей. «Прошу простить, у меня технический перерыв. Приходите через 1 час, а лучше через 2». Ушлый торговец сходу заметил грузовик, припарковавшийся рядом с ломбардом, и уже подсчитывал в уме возможную прибыль. Посетители ушли недовольно бухтя, ну а мы приступили к оценке. Я без остановки таскал ружья, пистолеты, ножи, мечи, бижутерию и прочий хлам, а Шульман стоял со счетами и громко щелкал ими, оценивая, сколько он готов заплатить за все это. Признаться честно, я охренел, когда услышал финальную сумму. «Итак, вы принесли много огнестрельного оружия, и оно в хорошем состоянии», — подвел итоги Шульман. «Весь огнестрел заберу за 70 000 рублей, плюс холодное оружие еще 5 000. Бижутерия тянет на 10, а остальной хлам в виде кобур, патронов и прочего заберу за 2 500 рублей. Что скажете, мало?» Торговец уставился на меня, а я открыл рот от услышанного. «Давайте накину еще 2 000 на огнестрел», — добавил Шульман и сменил тон на извиняющийся. «На остальное не могу поднять цену. Сами понимаете, мне тоже надо хоть что-то заработать». «Измаил Венедиктович, мало. Да я чертовски доволен. По рукам!» — выпалил я, расплываясь в счастливой улыбке. Шульман убежал в подсобку и спустя 10 минут вернулся с сумкой, набитой денежными купюрами. Странный торговец решил округлить сумму до 90 000 рублей. А я был совершенно не против. Правда, он взял с меня обещание, что я стану его постоянным клиентом. Конечно, я был обеими руками за. Распродав барахло, я направился в район реки Черная. Дородная женщина, как всегда, продавала пирожки. К ней выстроилась очередь, к которой я и пристроился. Работяги, держа в руках пакеты с ароматными пирожками, отходили от лотка со счастливыми улыбками на лицах. Разве это все не лучшие показатели качества производимой продукции? Мне пришлось прождать целых полчаса, прежде чем я смог приблизиться к лотку, с которого прямо передо мной выгребли все пирожки. «Извините, больше ничего нет», — печально сказала женщина с морщинами, глубоко въевшимися в ее лицо. «Жаль, конечно, но я не за пирожками», — улыбнулся я. «А зачем?» — женщина приподняла бровь и оценивающе посмотрела на меня. На вид ей было далеко за 50, ближе к 60, но ее лицо по-прежнему оставалось симпатичным, несмотря на морщины. На безымянном пальце правой руки я увидел глубокую борозду от обручального кольца. «Отлично, нам подходит идеально. Либо разведена, либо вдова». «Решил познакомиться. Все-таки вы печете лучшие пирожки в Хабаровске. А я в этом что-то да понимаю», — ответил я. «Ха-ха, скажете тоже», — отмахнулась продавщица и с довольным выражением лица сложила руки на большой груди. «Меня Тамарой звать». «Очень приятно. Барон Авдеев. Но для вас просто Владимир. Зачем-то я козырнул титулом. Наверное, захотел ее впечатлить и упростить путь к дальнейшему сотрудничеству». «Ой, простите мое невежество», — растерялась женщина и принялась вытирать фартук, обсыпанный мукой. «Да бросьте вы, титул ничего не значит», — остановил я Тамару. «Я, собственно, пришел не для того, чтобы сообщить вам о том, что я барон. Хочу предложить вам сотрудничество. У меня есть немного свободных денег, и так уж вышло, что я влюбился в вашу выпечку. Вот и подумал, а почему бы нам с вами не открыть пекарню?» «Ваше благородие, так это...» — растерялась Тамара. «У меня же кухонька махонькая. Вот там все и пеку, чтобы дочке помогать, а денег-то на пекарню у меня совсем нет». «А зачем вам деньги?» — нахмурился я. «Мне нужно, чтобы вы стали заведующей производства. У меня есть здание рядом с Союзом охотников. Пару помещений переоборудуем под пекарню, наймем пару поваров и начнем продавать пирожки по всему городу. Благо, никто не может нам запретить открывать передвижные киоски». Я объяснил свою задумку и вспомнил о самом главном. «Ах да, прибыль будем делить пополам. Вы вкладываете свой труд и работаете на совесть, а я помогаю финансами на стадии открытия. Что скажете?» «Скажу, что я от такого предложения в смысле в шоке», — выдавила из себя Тамара, смотря на меня, как на чудо, неспосланное свыше. «Буду считать, что вы согласны», — улыбнулся я. «У вас будет свободный час?» «Когда?» — пробормотала женщина. «Да прямо сейчас. Хочу показать вам, где мы откроем нашу пекарню». «Да-да, конечно, свободно. Сейчас я только подносы отнесу», — затараторила Тамара и побежала во двор соседнего дома. Дожидаясь возвращения Тамары, я позвонил Вальку и попросил прислать бригаду ремонтников к гостинице. Он пообещал, что в течение часа будут на месте. Наконец, Тамара вернулась, мы сели в такси и спустя 20 минут вышли около гостиницы. Я открыл дверь и пропустил Тамару внутрь. Дед уже был тут как тут и расплылся в довольной улыбке. «Добро пожаловать», — сказал он и поклонился. «Вот же скот хитрозадый. Мне все уши прожужжал, что спина не гнется. А как увидел Тамару, так почувствовал вторую молодость». «Меня Алексеем Никифорычем величать. Я управляющий сего отеля», — самодовольно заявил Никифорыч, пытаясь впечатлить гостю. «Тамара Павловна», — представилась женщина и протянула ручку, которую старик тут же чмокнул. От этого оба покраснели. «Тамара Павловна, прошу за мной», — сказал я и повел гостю на кухню. Никифорыч подмигнул мне, выставил большой палец в одобрительном жесте. Видать, одобряет выбор делового партнера, а по совместительству и его потенциальной дамы сердца. Кухонька была неказистая, квадратов 10. Закопченные стены, пыльные полки, но это не проблема. Все равно будем делать здесь ремонт. «Это ваша вотчина. Кухню объединим с вот этим номером». Я открыл дверь, и перед нами появилось еще 20 квадратных метров будущей пекарни. «Как думаете, этой площади хватит?» «Владимир, да что вы, этого более чем достаточно», — радостно воскликнула Тамара. «У меня дома кухонька 5 квадратов, и то я справляюсь». «Но вы и не пытались сделать выпечку для всего Хабаровска. А мы займемся производством и пирожков, и тортов, и даже чебуреков», — перечислил я. «Насчет сбыта я решу вопрос». Во входную дверь постучали, и я услышал голос Никифорыча. «Какой еще ремонт?» — проскрипел старик. «Я никого не вызывал!» «Пропусти это ко мне!» — воскликнул я. Через несколько секунд в кухню зашли два мужика с мозолистыми руками. Оба коренастые, одетые в серую робу. «Значит так», — принялся я им объяснять. «Нам нужно объединить кухню с вот этим номером. Пол и стены уложить, пол и стены уложите кафелем и вытяжку сделайте, а лучше две». «Да не вопрос, за все про все 5000», — хитро ухмыльнулся один из мастеров. «А Харя не треснет 5000 за работу?» — усмехнулся я в ответ. «Это что за цены такие?» «Хозяин, да ты чё? Я ж говорю, за все про все. Это с учетом материалов», — примиряюще сказал мастер. Хотя по его физиономии было понятно. Если бы я согласился сразу, только работа стоила бы пятак, а сверху еще бы и за материалы взяли. «Это другой разговор», — согласился я. «Можете приступать к работе хоть сегодня». Мы прошли в номер, мастера изучили стену, огляделись. «А с мебелью что делать?» — спросил второй мастер. «Тамара Павловна, не хотите дома обновить мебель? Это дружеский подарок в честь начала нашего сотрудничества», — предложил я, и у женщины навернулись слезы на глазах. «Да за что же мне счастье-то такое? Вовочка, спасибо, родненький, я тебе по гроб жизни буду должна». Она всхлипнула, смахнула слезы счастья, выступившие на щеках, и не выдержала, обняла меня. Признаться, в тот момент я сам едва не прослезился. Душевная женщина. Далее я вызвал дядю Петю, приплатил мастерам, и они с радостью помогли Тамаре перевезти домой новую двуспальную кровать, шкаф, пару тумбочек и стол со стульями. Да, я мог бы все это продать Шульману, но хорошие отношения с Тамарой куда важнее. Я решил поскорее свалить из отеля, ведь дед не отставал от меня ни на шаг. Старый прожужжал мне все уши про Тамару. Выскочив во двор, я услышал позади себя шаги. «Да чтоб тебя!» Никифорыч будто приклеился ко мне. «Володька, мать твою, иди! Вот эта баба! Настоящая!» — воскликнул дед, давая волю своим эмоциям. «И подержаться есть за что, и красивая ляпота! Как думаешь, муж есть у нее? А сойдемся? А где живет? Может, в гости ее позовем? Ну что ты молчишь-то? Подсоби старику!» «Все, Никифорыч, не забивай мне голову», — произнес я, — «разбирайтесь сами. Она тут будет каждый день, когда пекарню откроем. Еще успеешь с ней наговориться». «Каждый день?» Никифорыч похотливо улыбнулся, распрямил спину и пригладил усы. «Ну, тогда я пойду приводить себя в порядок». «Ага, давай». Отмахнулся я и направился в союз охотников «Хищник». Во дворе сох было пусто. Охотники разбрелись по делам, и только шелестящий звук давал понять, что здесь кто-то есть. Воробей размахивал метлой, гоняя пыль туда-сюда. Забавно, но на его физиономии красовалась улыбка. Похоже, он был счастлив. «Ты вон там соринку пропустил», — издевательским тоном сказал я, подкравшись к другу. «А?» — дернулся он и тут же повернулся в мою сторону. «Тьфу, блин, Вовка, напугал! Какая соринка нафиг? Я тут уже все вылезал, второй раз за день мету». «А чего радостный такой?» — прищурился я. Федька осмотрелся по сторонам, подошел ко мне и шепнул на ухо. «Я Дашу поцеловал». «Ого! И она даже не влепила тебе оплеуху?» — удивился я. «Чего? Какую оплеуху? За что это?» — возмутился воробей. «Ну, за то, что с поцелуями лезешь». «Нет, конечно. Просто улыбнулась и ушла». «Вот так дела», — присвистнул я. «Ну все, братик, это любовь. Готовь кольца, скоро свадьбу будем играть». «Да иди ты со своими шутками», — обиделся воробей. «Я-то пойду, но ты идешь со мной». Я оглядел его с ног до головы и понял, что Федька одет в больничную пижаму. Да уж, на главу железнодорожников однозначно не тянет. «Куда пойду-то? Ты чё? Мне ж дорога в город заказана», — испуганно выпалил Федя. «А ты чего, не слышал? Тесак-то помер. Так что сегодня можно гулять везде, где тебе захочется», — заявил я и, схватив воробья за шиворот, потащил за собой. «Не брыкайся и метлу брось, она нам не пригодится». «Да ты чё, Вова, какой нахрен город? Тесак-то, может, и сдох, но у него же куча людей осталось. Город все помнит», — не унимался Федька, голося на всю округу. Своими воплями он привлек Дашу, выглянувшую из окна. «Ты чего Федю обижаешь?» — нахмурилась она. «Пусти его!» «Не переживай, защитница слабых и угнетенных. Сегодня он перестанет быть и слабым, и угнетенным», — хихикнул я. Резко развернувшись, я закинул Федьку на плечи, а затем рванул на выход. «Даша, звони в полицию!» — взвизгнул воробей и залился звонким хохотом. Я пробежал пару кварталов и только после этого опустил Федьку на ноги. Мы стояли перед магазином с лаконичным названием «Стиль». «Хрена се! Ты чё, мне свадебный костюм решил подарить?» — присвистнул воробей. «Похоронный», — хмыкнул я и потащил его внутрь. Нас тут же встретила элегантная дама с ярко накрашенными губами. «Доброго дня!» брезгливо сказала она, осмотрев нас с головы до ног. «Распродажа поношенных вещей в соседнем здании». «Уважаемая, нам нужны новые», — улыбнувшись, объяснил я и достал из кармана пачку 100-рублевых купюр. «Оу, прошу меня извинить». «Сразу не признала задатки вашей аристократичности», — склонив голову, выдала дама и слегка побледнела. «Что желаете подобрать?» «Нужно вот этого господина превратить из поберушки в серьезного человека, чтобы при одном взгляде на него было ясно, что он важный бизнесмен». Я подтолкнул Федьку вперед. «Сам ты поберушка», — возмутился он, надув губы. «Вас поняла. Проходите в примерочную, сейчас все подберем», — улыбнулась женщина и указала, куда нам идти, отправляясь рыться в рядах бесконечных вешалок. Через 5 минут к примерочной потянулся бесконечный караван брюк, пиджаков, рубашек, жилетов, ботинок, носков, бабочек, галстуков, запонок и прочей мелочевки. Федька наряжался, а после выходил, чтобы показаться мне. «Нет, синий тебе не идет. Фиолетовый?» «Тоже. Брюки висят как мешок», — отпускал я замечание. «Все бабочки уберите, они делают его несерьезным». «Ага, пиджак оставляем. Может, брюки дать покороче?» «Да, пойдут. Туфли обязательно должны быть лакированными». «Вот, самое то. Ага, и красный галстук. Да, вы правы, пожалуй, жилет не нужен, а вот карманные часы оставьте, они придают ему определенную изюминку». Продавщица носилась туда-сюда с дебильной улыбкой на лице. Скорее всего, уже подсчитала, сколько денег мне предстоит оставить в этой шарашке. Федька каждый раз выскакивал из примерочной с выражением лица, кричащим «Я красавчик!», но я его отправлял переодеваться. Ведь задача была сделать его не красивым, а важным и грозным. Да, задача сложная. Ведь попробуй слепи из дворового пацана матерого бандита, который возьмет под свой контроль треть города. Но даже это казалось мне вполне решаемым. Час спустя я наконец-то был удовлетворен. Черный костюм «тройка» идеально сидел на воробье. Лакированные туфли блестели, красный галстук сглаживал мрачный образ, а запонки и карманные часы демонстрировали статус парня. «Ну как тебе?» — спросил я, осматривая Федьку со всех сторон. «Рубашка неудобная. Не привык я к таким вещам», — пробурчал воробей, затем оттянул ворот рубахи, едва не оторвав верхнюю пуговицу. «Руки прочь!» — сказал я, шлепнув его по кулаку. «Привыкай. Теперь это твоя повседневная одежда». «Да на кой хрен мне такая одежда? Улицы мести!» — возмутился Федька. «А это ты скоро и узнаешь. Мы как раз едем на твое новое место работы», — ухмыльнулся я и направился к кассе. «Эй, какой еще работы? Ты о чем вообще?» — жужжал он над ухом, но я не отвечал. «Если узнает, куда я его везу, тут же сбежит». «С вас 6243 рубля», — объявила конечную стоимость продавщица, заставляя воробья задохнуться от возмущения. «Здесь 6300?» Я положил купюры на стол и кивнул в сторону Федькиного тряпья, валяющегося в раздевалке. «А его барахло сожгите». Я так и собиралась поступить. Не хватало еще, чтобы и вши завелись в нашем магазине. Явно пошутила продавщица, забирая деньги, но смешно было только мне. «Слышь ты, нет у меня никаких вшей!» — заорал воробей, но я ухватил его за рукав и выволок на улицу. Через пару минут я поймал такси и назвал место назначения. Но только когда Федька сел в салон. На всякий случай я приобнял его за плечи, чтобы он не сбежал, а затем бросил таксисту. «Едем на земли железнодорожников, к металлургическому заводу». Федька закричал и вытаращил глаза. Такое ощущение, что они вот-вот вывалятся от испуга из его глазниц.